Впрочем, ладно, пора домой, в мою кроватку. Конец повествования. МММ, что могу сказать, это, пиздец. Нет, ну реально, что за нах, я жрать хочу, а эти суки меня даже не проверяют. Да я тут в говне валяюсь, у меня жопа горит, причем во всех смыслах. Первые месяца 2-3, я тут был а-ля любимчик и все такое, а потом началось. То накормить забыли, то пеленки не поменяли, то вообще не пришли. Да я тут зашиваюсь, этот постоянный вой и плач, крики нерезанных свиней, бесит. Гррррр, злости на них не хватает. Ха-ха, так, из любопытного, я кое-что подумал и понял. В сравнении с моим миром прибытия, мир Шиноби отличается, как минимум, здесь младенцы развиваются значительно быстрее, чем там. С чего я это взял? Я так думаю, исходя из знаний того мира. Например, когда я, ХМ, назову свое прибытие сюда рождением. Так вот, когда я родился, я мог улавливать и различать зрительные образы, однако, по имеющимся у меня данным, младенцы из моего мира пусть и обладают глазами, и они их даже открывают, но они не видят и не реагируют на окружающую их действительность. Почему? Потому что у них еще не развита нервная система. То же самое относится и к слуху. И из этих размышлений следует то, что наличие чакры не только усиливает тело ниндзя, но и несколько ускоряет развитие человека. С чем это связано? Непонятно, однако я не берусь судить, что так происходит у всех младенцев в этом мире. Ах, голова, ТЦ. Все-таки мне сложно слишком часто думать и анализировать. Я связываю эту сложность с тем, что у меня просто-напросто не выдерживает мозг. Что я имею в виду, если привести аналогию с тем, что человек это компьютер, а мозг – процессор, то это означает, что процессор не справляется и начинает перегреваться. Когда он перегревается, он переходит в процесс стратлинга. Это процесс, когда процессор пытается остыть, снижая свою производительность. И если бы только это, я не знаю, как сказать, но все то время, прошедшее с моего рождения, я был словно безучастный наблюдатель. Тело я едва ли ощущаю, в плане контроля над ним. А вот с ощущениями, МММ, полный спектр. Каждое дуновение ветра, каждое касание, каждую капельку пота, каждую, блядскую, царапину. А уж про застаивающееся говно, блеск, мать вашу, только об этом, сука, и мечтал. Так, отставить. Снова я ныть начал. Надо отвлечься, не думать о своем положении. ХМ, во, придумал. Буду рисовать в воображении. Прикрою глаза и буду представлять какие-нибудь картинки. Буду их детализировать, и это позволит сжечь время. Бля, да это даже звучит странно. Плевать, думать про этот мир и все связанное с каноном еще слишком рано, да и голова будет раскалываться от этого, так что хоть так, пойду, рисовать. Да неужели этот мир услышал меня, я наконец могу двигаться. Ну, двигаться это сильно сказано, едва ли могу стоять нормально, но, я даже пытался вылезти из своего прибежища. Голова до сих пор болит, правда теперь не от размышлений, а от того, что я ей долбанулся, опять. Ну да ладно, не впервой. В общем, пусть и стою я пока не уверенно, но продвижки имеются. Чем чаще я буду стараться ходить, тем скорее мышцы окрепнут и я смогу ходить, ясно же дело. Ха-ха, теперь буду выделываться тем, что смог научиться ходить к 6-7 месяцам. Это, кстати, подтверждает мою теорию про ускоренное развитие человека с чакрой. Я ее, правда, не чувствую, но опять же, если верить той информации, которую я когда-то читал, то дети в мире, так скажем, основы, учатся этому где-то с 8-10 месяцев, и это в лучшем случае. ХМ, если так подумать, то когда я научусь передвигаться самостоятельно, меня должны же будут перевести в другое место, а не этот рассадник демонов, которые мне спать не дают. Я растущий организм, мне спать надо, а не слышать это никчемное нытье. Арррр, я снова ною. Все происходящее просто ужасно. Хз, как это терпеть? МММ, ну что же, я несколько недооценил себя. Я смог научиться ходить к концу 5-го месяца, от точки отсчета, а к рождению. Я крут, и мое предположение оказалось верным, меня таки перевели из того детского ада, прям в тот же день, когда увидели, что один мелкий негодник сбежал. Правда, меня отыскали так же быстро, как я ускакал. Как? Ну, скажем так, меня вычислили по следам. Угу. Коричневым следам на чисто белом полу. Вот вам и месть за то, что вовремя не убирали говнецо, ХМ. Хотя, справедливости ради, я чуть несколько раз не убился. Кто бы мог подумать, что дерьмо такое скользкое. Ну, явно не я, мне было думать некогда. Я жопу об их стерильно-белые стены вытирал тогда. Вот теперь-то, слово «засранец» заиграло новыми красками. Фи, меня вымотало размышлять про отходы жизнедеятельности человека, так что, ладно, хм, а вообще, зачем я думаю о своих похождениях так, словно кому-то о них рассказываю, хм, а, наверное, для того, чтобы лучше запомнить, скорее всего так и есть, хотя, ладно, было бы прикольно, если бы подобное было разрушением четвертой стены, ха-ха-ха-ха, кхе, кхм, мда, долгое отсутствие общения, у такого социального существа как человек, до хорошего не доводит, я уже стал бредить и думать про четвертую стену, фи, какая глупость, повествование от лица Такабу Шимичи, директрисы приюта-усыпальница. Признаться честно, когда я впервые увидела малыша, которого принес Анбу, я была удивлена. Обычно младенцы несколько сморщенные, непропорциональные и не отличаются друг от друга. Я сперва даже не поверила, что такой красавец может появиться в нашем приюте. Хотя, после той чертовой ночи, многие приюты сейчас переполнены, куда ни кинься, а найти тех, кто не пострадал от демона, сложно. Каждый в той бойне потерял до горех себе людей. Да чего уж, сам четвертый Хокаге со всей своей семьей кости сложили, не говоря уже про гражданских. А потом, спустя буквально пару месяцев после того, как сюда попал Наруто, я узнаю, что он, тот, кто принес все эти беды. Девятихвостый, что рушил деревню и убивал ее жителей, не жалея никого, сейчас здесь, в моем приюте. От того, чтобы разорвать его на куски голыми руками, меня остановил Анбу, что принес его сюда, обязал заботиться о нем, приглядывать за ним, и что это приказ Хокаге, только это связывает мне руки, но ничего, не могу отомстить я, это сделают другие, я принесу тебе проблем, чертов лис, мало не покажется, конец повествования, повествование от лица Мицуши, воспитательница приюта. Как же я от всего этого устала, моя неудача меня погубит, ну не может же посерьезке, из 80 бросков жребия выпасть 78 раз подряд на меня, это такой бред, что самой не верится. И вот снова, снова я должна следить за демоном, он меня пугает, я не могу объяснить чем, но он меня действительно ужасает, даже несмотря на то, что кажется безобидным и слабым ребенком. Хотя этот страх не обоснован, особенно он отступает, если я вспоминаю тот день, когда я поступила на смену. До того дня, я ни разу вживую не видела его, но когда я по случайности перепутала отделение, мне посчастливилось его встретить. Бррр, ничего более мерзкого я в жизни не видела. Это что же должно быть в голове у человека, чтобы он, измазавшись в фекалиях, начал тереться о стены? Тем более, стены ведь белые, вернее, были белые, а теперь там чертовы, телесного цвета, пятна. И меня, как свидетельницу этого действия, припахали эти стены мыть, меня, и мало этого, так его еще в тот же день, перевели в отделение моей ответственности. Я была вне себя от гнева, хоть и пыталась быть несколько дружелюбной, и все же, даже несмотря на мою к нему неприязнь, сложно не признавать, что ребенок умный, он самый младший в моем отделении. А это значит, что он раньше своих сверстников научился ходить. Какая ирония, что именно демон смог научиться этому раньше других детей. Хуа, итак, нечего рассиживаться, пора работать. Конец повествования. Устало выглядевшая воспитательница, с темными кругами под глазами, встала с насиженного места и направилась к двери, в конце коридора. Каштановые волосы, что были заплетены в непричудливую прическу, сейчас выглядели тускло. После той ночи, Мицуши больше не видела особого смысла ухаживать за своим внешним видом, больше ни для кого. Единственный, кто мог вызвать улыбку на ее лице одним своим присутствием, больше не был с ней. Та кровавая ночь забрала его у нее. Уныло волоча свои ноги, она отворила дверь. Пройдя внутрь, на нее уставилось много пар глаз. Дети от мала до велика распределялись кто где. Младшие дети, практически двухлетние, были на полу, старшие дети... От 3 до 5 лет сидели на стульях, в небольших группах. Детей старше 5 лет, переводили в другие отделения. Обведя их своими глазами, с черной радужкой, Мицуши увидела и одну блондинистую голову, которая выделялась на фоне детей. Он сидел на стуле, отдельно от остальных ребят. Худой, годовалый малыш, сидел и смотрел в окно, не особо обращая внимания на вошедшую персону. Голубые глаза ребенка не выражали ничего, едва видимые полосы на щеках придавали ему несколько диковатый вид. Светлые волосы торчали в стороны, дополняя и так дикий вид. На построение и в столовую, скомандовала женщина. Услышав ее голос, все дети, вне зависимости от разницы в возрасте, выстроились попарно в ряд, все кроме одного блондина, он словно не услышал ее. Пожав плечами, Мицуши повела детей за собой на завтрак. Очухавшийся от своих мыслей блондин, огляделся и никого не увидел, и пожал плечами. Потом, словно опомнившись, резко подскочил со стула и, на немного подкосившихся ногах, побежал на выход, держа свой путь в столовую. «Твою мать, дармоеды малолетние, эти сволочи все сожрали, ни хрена мне не оставили, ксо, тупые упыри, мою высокоинтеллектуальную речь», сбил чужой голос. «Сразу отзываться надо и идти со всеми», безучастно произнесла воспитательница, напомнив мне про закон приюта. «Аля, не успел, значит опоздал и остался с носом. Я заю, Мицуси-сан, несколько странное у меня произношение, вроде бы на слух уже более-менее понимаю язык этого мира, не сказать чтобы вах как выучил, но его похожесть на японский с примесями других языков, вполне воспринимается мной, а вот говорить на нем, сложновато, у меня еще не окрепли голосовые связки и язык во рту странно движется, как неродной блин. Вот и получается то, что получается. Думаю, это дело привычки. Заю, но мне от этого не легче. До обеда сдать долго. БРР, какое странное звучание моего голоса. Погодь, а я ведь, даже так, ни хрена. Да я крут, я уже мыслю на этом языке. Хотя, нет-нет, но слова и на русском иногда проскальзывают. И если в мыслях это не страшно, но вот вслух, пожалуй, нельзя их допускать. Нет, ну мало ли, здоровая паранойя, залог здоровья паранойка. Как сказал бы один небезызвестный персонаж. Ох, ты и говорить умеешь, удивленно вылупилась на меня эта воспитутка. Кто тебя научил? Вы, посмотрел на нее, как на умалишенную. Ну, и дядя Шиза, когда удалился об стену, сказал, только хотел я процитировать этого алкаша, который тут за, якобы, охранника. Я тоже охренел, когда узнал, что в мире ниндзя, в деревне полной ниндзя, есть охранник. Не, если бы он был шиноби, то да, без вопросов, но, это обычный гражданский дед, бывший раньше наемным рабочим, а-ля принеси подай построй продай, в общем, на все руки хитрожопый алкаш. Но, вернусь-ка я, пожалуй, в реальность, эта негодяйка мне рот рукой закрыла, она своей, немытой, фиг знает где побывавшей, рукой закрыла мне рот, только то, что она тут имеет власть, не дает мне быть наглее. ГРР, и, как давно ты научился говорить, начала она допрос, тогда же, когда дядя Шиза решил повесить Калтлину, он тогда, да ты уже бесишь, убери свои руки от меня, женщина, сигмам вумки не нужны, пхап-хах, ладно, вот это зачет, пожалуй это нужно запомнить, ладно, я все поняла, почему ты раньше не говорил, так вы и не спласивали, ну а че, спрашивала до этого, нет, она нет и суда нет, а вообще, я, наверное, зря проговорился, она же об этом растреплется остальным воспитуткам, а уже они будут аккуратнее с выражениями в мой адрес. Стоп, я кажется подзабыл где я нахожусь, это ж мир шиноби ёпта, тут за слова не накажут, чего только стоит то, что оригинального Нарутку пиздили кто хочет, где хочет и когда хочет, это мне еще везет, что малолетки тут не шибко умные и не могут сопоставить разговоры воспитуток и их отношение ко мне пока не могут, т.ц. А ведь эти засранцы тут массивные, к примеру, тот же Боба, Мда ну и Мичка, этот кабан 2 лет от роду, а размеры сопоставимы со здоровым 5-леткой, этакий детсадовский тугарин, БРР, Мда, с моим худощавым тельцем с подобными личностями, пардон, личинками людей, не справится, а ведь мне в таких условиях и не поправиться просто потому что еда здесь, ограниченный ресурс, мне тут иногда моя доля-то не попадает, не говоря уже о добавке, и это с учетом того, что еда здесь далеко не первого сорта, и даже не второго, а, да блин, эти суки меня голодным оставили, а я тут еще и про еду размышляю, всратый мазохист, до обеда еще около 2-3 часов, а чем-то занять себя нужно хм, может на улице чего-нибудь найти смогу. Все-таки, есть некоторые привилегии у тех, кто рано научился ходить. К ним относится и выход на улицу, а учитывая, что я, вероятнее всего, в стране огня, то здесь почти всегда тепло, ну, по сравнению с былой Россией, где царствовал, по большей части, морозец. Итак, на улице у нас есть земля, деревья и дорога ммм, не густо, хотя, я русский или погулять вышел, и здесь найду чем себя занять, да хоть ну рисовать, дефолт, земля есть, палку найду, а там по накатанной, ха, меня не проведешь, по крайней мере дважды, я слышу звуки этих дармоедов, они близятся сюда, а это значит одно, жрать, обед близко, хм, а вот и они, войско детское с Тугариным во главе, на обед ковыляют, пойду присоединюсь. Вот ты где, в этот раз решил не пропускать, вот вроде сказала буднично, а я ведь слышу, злорадствует, задница плоская, хм, я не удостоил ее чести услышать мой голос, так что просто кивнул, после чего, отправились дальше, а я был в конце строя, только оказавшись внутри, все дармоеды резко разбежались к столам, занимать место и жрать раньше, чем сожрут еду соседи, я последовал их примеру, быстро оказавшись рядом с тарелкой со странной жижей, средней консистенции, на вкус не разобрать, на запах тоже, есть вроде можно, но если бы не голодуха, даже не притронулся бы, теперь понимаю Нарутку, я думаю после такой бредятины, заварной дошик вполне себе сойдет за амбросию и будет панацеей, хм, плевать, мою порцию с утра сожрали, сейчас я вполне себе успею сожрать вторую успел бы, если бы размышлял меньше или быстрее, сука, снова, да как так, буквально из-под носа увели, мрази мелкие, хех, а ведь я самый младший в этом отделении, а говорю так, словно самый старший здесь, да так ведь и есть, а я сижу да в терпилу играю, бесит, ну малолетки, ну погодите, я подрасту, стану жестким шинопчиком и буду сносить этот верс Наруто, просто дайте время, хм, думаю стоит отставить свои злобнющие планы на потом, а пока всецело пытаться дополнительно набить желудок, чтобы дождаться ужина, сука, я опять живу от еды до еды, ненавижу, снова это, и почему опять я, итак, повторить стратегию по сжиганию времени на улице не удастся, по крайней мере сейчас, эти задницы наглые заперли двери на улицу, бумаги для рисулек здесь нет, конструктор, вернее то, что тут называют этим словом, это просто-напросто деревяшки различных форм, скрепляемые друг с другом, но даже этот бред здесь пользуется спросом и мне это не перепадет. Хм, здесь не особо пользуются спросом книжки, просто потому что их никто из мелких не понимает, а для меня это тоже лес невиданных символов. Потому особой пользы от них получить не факт, что удастся, однако щито поделать, скука просто сука, так что, попробовать-то можно, пусть будет та синенькая, многостраничная книженция, ммм, итак, мой вердикт, стрёмная книженция. По большей части здесь не текст, а картинки, причем их содержание заставляет задуматься над адекватность восприятия мира у автора не, ну реально, эта книга у меня скорее психологическую травму вызовет, чем поможет вникнуть в реалии этого мирка. В чем суть книги, что меня довела до этих мыслей, она от меня ускользнула, а вот содержание вкратце. Жил-был старик, где-то в джунглях, ему стало сложно с возрастом в одиночку заниматься своими делишками, а потому он как какой-то мощный маг, отправился в самые опасные места, середину леса, там он повстречал опасных животных, всех победюкал и поубивал их, а детенышей начал складировать в ближайшей пещерке. Много животных он туда отправил, свыше сотни, если я правильно посчитал, потом на следующей картинке их было уже меньше, штук 40, потом 15, затем 10, нарисованы они правда криво, но даже так, я несколько охренел, ведь если так подумать, то это искаженное представление небезызвестного мудреца шести путей. Я, конечно, не особо в это верю, просто похоже, однако не могу не сказать, что подобное имело место быть. Так вот, после этой картинки показали самого старика, он лежал на кровати, типа больной и все, конец. А кто слушал, тот хороший мальчик, возьми с полки пирожок. Меня напрягает эта книга, тем более то, что она здесь. Я со своими познаниями могу вполне себе сопоставить эту информацию с той, что я получил при ознакомлении с Наруто. В общем, тут не состыковки в том, что Хагорома в аниме не был один в старости. Он организовал поселение и учил всяких челиков юзать чакру, а вскоре они породили и шиноби в целом, не без помощи Индры кстати. Так что первая несостыковка. Вторая состоит в том, что биджу – это огромное скопление чакры, приобретшие сознание, а не животное в привычном смысле, и сомневаться в этом, я не вижу причин. Хотя в то же время то, что биджу – это различные животные, теперь тоже наталкивает на определенные мысли, да и то, что их 10, хм, может ли быть, что это не Хагорома, но если это не он, то, Ашура, Так, ладно, стоп, не хочу в это вникать. У меня недостаточно информации об этом мире, на которую я мог бы опираться, без знаний канона. Исходя из этого, он до сих пор не начался. Эх, а ведь даже таймскип не сделать, это же ведь моя реальность. Помню, когда в прочих фанфиках, мною прочтенных, я иногда пропускал скучные, рутинные дела ГГшек, а тут такой кошерной возможности не учтено. Ну да ладно, бывало я и повседневные ромкомы смотрел не пропуская, так что тут-то выкручусь, не это главное. Главное быть готовым к ключевым событиям. Если я правильно помню, невеселую нарезку Учих устроили тогда же, когда Нарутка уже ходил в Академию Шиноби, то есть, если подумать, то я смогу даже вычленить примерное время этого происшествия. Для начала, в аниме нам показали, что детей в Академию Шиноби принимают, в мирное время, с 7 лет. Как принято и в Японии, тут учебная пора начинается с апреля месяца. Учих устранили тогда, когда Наруто еще не исполнилось 8 лет. Следовательно, максимальный период их вырезания с апреля по октябрь, то есть с 0,4 по 10 месяца. Однако, мне известно, что когда их нарезали было лето. Хм, только что я сократил период с апреля по июнь и с октября по август. В течение этих 3 месяцев есть еще одно маленькое, но все же событие, конкретно, днюха Саски Учиха. Если не ошибаюсь, 23 июля. Смотря на это, я бы на стороне Итачи как-нибудь символизировал эти два события, типа того: «Ух, братишка, считай, что я сохранил тебе жизнь, можешь считать это своим вторым днем рождения». Хм, погоди-ка, если так подумать, Итачи, как старший брат, не стал бы, хотя кто знает этого чокнутого Учиху, забирать у Саски последний день рождения в кругу семьи, следовательно, отпраздновав день рождения вместе с семьей, можно сказать, что Учихи были живы 23 июля. 24 июля днем они тоже вполне себе неплохо поживали, так как их зарезали ночью. Осмелюсь предположить, что Учих убили как раз ночью с 24 по 25 июля. Луна была тогда в зените, то есть, приблизительное время этого происшествия с 23.00 по 01.00 плюс-минус полчаса. Почему именно 24-25 июля, а не позже? Ну, тут можно чуть проще заметить. Так-то на Итачку Учиха давил старый интриган Акадзаси Шимура. Отсюда вывод, что крестомордый установил шарингенистому жесткий дедлайн, а к дедлайну еще и потенциальный переворот власти прибавляется, что ведет к тому, что необходимо вот прям сразу чик, и нет угрозы для спокойствия деревни. И ведь все довольны. Старые засранцы все у власти. Данзо может забить себе руку шаринганами, причем рука-то не его, а одного из подопытных. Деревня потеряет лишь один клан, пусть и сильный настолько, что его отсутствие подорвет боевую мощь Конохи, ну это-то ведь дело десятое. Да и кто же на нас нападет? Арачи-шмары какие-то или лукоглазые? Ха-ха, действительно, смешные шутки шутишь. Хьюго тоже в плюсе, они идут после Учиха вторыми, а теперь будут первым древним и благородным кланом с Дадзюцу. Впрочем, меня это не касается, это с одной стороны Учихи все такие крутые, клевые и, вообще, дети маминой подруги, а с другой, их погубила еще и их гордыня. Ну неужели нельзя было, при стольких лет разногласий, не лупиться в одну и ту же стену? Эля, нас никто не понимает и отослали в жопу деревни, а потому будем отстаивать свои права в этой деревеньке, а попереть своей гордыней, как это однажды сделал их более умный предок, и уйти из этого места и основать свое поселенице. Этим действием они бы и сохранили свою численность, и деревне, столь неблагодарной, поднасрали бы. Как? Ну так, если из деревни ушел ее клан-основатель, это покажет ее несостоятельность и оставит на ней пятно. Ведь Мадара так и сделал, уйдя оттуда, он буквально плюнул в лицо своему творению. Так что, я к этому делу прикасаться не собираюсь. Хм, следующее ключевое событие – страна волн. Это мой, потенциальный, шанс и бабасиков срубить, и отношения с командой поднять, и боевого опыта набраться, да и чего уж греха таить, при особом стечении обстоятельств спиздить один из клинков тумана. Ага, как складно на словах играл Толстый. Для того, чтобы забрать меч себе, в качестве трофея, я должен победить Забузу в битве, что очень сложно даже представить. Мне для подобного финта ушами, необходимо, как минимум, обуздать силу лиса, укрепить тело, обучиться искусству убивать на практике, а не голой теории, иначе буду как Сакура, вроде все знает, девочка не глупая, а вот воспользоваться этими знаниями ей попросту не дадут. Знаем, проходили. чего стоит только драка с Кинцучи, той девчонкой-статисткой из Леса Смерти, смех да и только. Хм, ладно, как будет необходимость, так и выкручусь. После Страны Волн идет экзамен на Чуйнина Ярочимару. Эта змейка хороша, да вот только слишком ядовита. Он, это великий и здоров, что я мог бы получить, ведь он, самое что ни на есть, кладезь знаний. Хм, чем его заинтересовать я знаю, все же, не просто же так я эксперт по Наруто. Сотни форумов, тысячи фанфиков и статей, миллионы мыслей и десятки дней просмотра не пройдут даром. Такс, а ведь помимо Орочимару, тут будут и другие личности, чего только стоит моя милашка Тимарика Хм, не об этом, успеешь еще собрать себе коллекцию девочек, на экзамене ведь будет и Узумаки Карин, если с ней навести связь, то можно будет и попробовать обучиться ее сенсорике, Ака третий глаз Кагуры. Это настолько мощная сенсорика, что позволяет, при особой сноровке, и намерении человека прочесть. Считай, что это жестко прокачанная интуиция. Хотя, клан Яманака в манипуляции с людьми несколько пизжи. А вот следующее событие вызывает у меня диссонанс. Я уже сейчас вижу, как ткань канона начинает трещать по швам. Одно только имя этого человека вызывает у меня злобу, хотя я его даже и не видел в этом мире. Джирая. С этим, я точно ни в какое путешествие не пойду. Если не пойду с ним, не встречу Итачи с Кисами. А если я не встречу их, то я не смогу точно предсказать развитие событий. Почему? Ну так я не смогу узнать о том, когда Акацуки начнут действовать, что приведет к печальным последствиям, из-за моего незнания. Ведь только Итачи настолько был нежен с листом, что позволил Джинчурике Кьюби ускользнуть из рук Акацуки, пусть и ненадолго, года этак, на 3-4. А вот другие члены этой организации, отнюдь не блещут гуманностью и добротой. А уж если на мои поиски отправится бессмертный дуэт или сам апельсиномордый, то мне вообще худо будет. Ладно, затем идет затишье перед бурей, где мне дают в таймскипе жестко подкачаться к битве с Лукоглазиком, а потом уже вообще задница. Война, псевдовоскрешение, получение по щам, воскрешение, бойня, пробитие, возвращение богини. Кстати, про богиню, держись, моя сладенькая, так просто ты не отделаешься. Ах, ладно, у меня уже голова напряжена, мне бы лечь да поспать, а то от моего будущего в этой шкуре мне плакать хочется. Примечание к части. Итак, после прочтения главы, остается только поныть на тему того, как долго она писалась, ибо руки до нее не доходились, лень такая задница, что когда она ничего не делает, приходится уподобляться ей и тоже валяться в кроватке, чтобы ей не было скучно. В целом начало неплохое, середина тоже норм, а вот конец. Где-то раскрыл будущее, где-то еще больше запутал, а где-то, просто где-то. Версихи Нунс, глава 6, слава сов, развитию, примечание к части, авибулочкам. Глава обещает быть с капелькой экшена, ну и куда же без ружей. Апшки на стишок принадлежат, ну, было дело, с Ранобилиба, с какого-то произведения, описание взял, лол, ты, всего лишь марионетка, все твои действия предопределены, каждый твой шаг, это чей-то план, но у тебя есть воля, так попробуй же ты, изменить свою судьбу, судьбу, что повторяется уже не в первый раз, заставь ее поверить, что ты достоин, достоин прекратить этот бесчеловечный цикл, ахахуа, к удивлению, я прекрасно выспался, даже несмотря на то, что спал я не ночью, стоп, нет, ну нет же, пожалуйста, давай я сейчас схожу к часам, посмотрю на них, и увижу то, что сейчас, хотя бы, 18 часов вечера, ну только не опять, я сразу же отправился к большим часам, которые находились в комнате сбора мини-демонов, и с надеждой уставился на двигающиеся стрелки, моя надежда разбилась на множество осколков, как только я посмотрел на большую стрелку часов, 20 часов вечера, да сука, не сдержался я, громко и четко крикнув, только спустя пару секунд я понял, что сделал и моментально постарался скрыться с места происшествия, что мне, кстати говоря, удалось, учитывая, что в этой комнате никого не было, только это меня и спасло, и я даже догадываюсь, почему вблизи меня никого не было, почему, так потому что ужин начинается в 19 часов, на него все и ушли. Почему еще не вернулись? Ну так и это объяснимо. После ужина им разрешили отправиться на улицу и погулять там. Иногда, если у воспитуток хорошее настроение, что бывает крайне редко, они разрешают ночную выгулку демонюк, чтобы те, ясное дело, быстрее ночью заснули. И вот, вернувшись к моему крику, Я торжественно заявляю, я, придурок, а если бы это кто-то услышал, да мне бы писец был бы, с чего я вообще начал паниковать. Так я из-за собственных несдержанных эмоций чуть беду не накликал. Ну как можно было заорать мат, тем более на великом и могучем. Каким придурком нужно быть, чтобы заорать на русском языке? Это же всю конспирацию одного попаданца раскроет. Пардон, перерожденца. Я приложил руку к лицу, чем ознаменовал всемирно известный жест «рука-лицо». Эх, блять, отчаянно вздохнул я, ощущая нестерпимый голод. Я опять плейбол плеем пиши, твою же мать. Какой дерьмовый голос и произношение, хотя, плевать на это, сейчас главное придумать, что делать, жрать-то хочется, а еды мне никто не даст. Терпеть, да меня, в этом случае, сам голод изнутри съест. Значит, выход только один, добыть жрачку. Как, вот тут тоже вариантов не густо. Густо, густой борщик бы так, хватит. Ковальски, варианты, варианты таковы. Первый, сходи в лес, да убей кого-нибудь. Второй, скосплей одного известного гурмана и начни хавать самого себя. Третий, укради МДУШ, варианты не особо. Первый отлетает по причине того, что я на территории детприюта, а из зверей тут только дети. Второй тоже отлетает, по понятным причинам. Третий неплох, его можно и подумать. Украсть где? На ум, первым делом, приходит столовая, вот только это отдельное здание и оно закрыто. Склад какой-нибудь, я хазе, есть ли он тут вообще? Сами воспитутки едят в той же столовой, только в отдельном отсеке. Внутри приюта нет никаких других мест, где можно было бы похавать, а вот вне здания приюта, есть отдельная будка охраны. ХМ, старика Шизу я в столовой не видел ни разу, может ли быть так, что он хавает в своей каморке? ХМ, даже если и так, как мне туда попасть? На ночь здание приюта закрывается, где-то часов в 9 вечера, если я выйду сейчас и не успею вернуться к этому времени, то я останусь на ночь на улице, сука, риск велик, да и может оказаться и так, что ничего в его будке и не найду, тогда буду спать на улице и без еды, и без кровати, вот тебе, блять, и жизнь личинки шиноби, сука, ладно, и не из такого выкручивался, ХМ, мне бы подготовиться, как-нибудь, к этому делу, вот только нет ни времени, ни ресурсов, тогда придется переть напролом. Первым делом необходимо покинуть это здание, дверь открыта и свидетелей нет, так что это не очень сложно. Вжух, и я на улице. Следующий этап, это скрытно пройти к будке. Вот тут начинаются проблемы. До ближайшего куста около 7 метров, казалось бы, не проблема, вот только тут неподалеку эти мрази, меня обожравшие, выгуливаются. Нужно двигаться аккуратно, не попадаясь им на глаза. Тут я заметил пару камушков под ногами, недалеко от порога. Взяв их, я подкинул один из них вверх, ближе к мелким дармоедам, а второй на крышу здания. Второму камню я придал большее ускорение, чем первому, вследствие чего, этот камушек быстрее прилетел в крышу и ударился об нее, чем вызвал негромкий, но звонкий звук. Этим действием я отвлек внимание многих людей, хех, они как стадо животных повернулись на звук, а я этим пользуясь, тихонечко проскользнул в кусты. Камень, который я кинул первым, упал какому-то мелкому на голову, камешек был небольшой, приблизительно с фалангу детского мизинца, но этого хватило, чтобы этот трехлетка начал разборку в стиле. А кто тут такой умный, что камнями кидается? В общем, он там кого-то обвинил, кто-то за кого-то заступился, как итог. У них началась неразбериха и война камушками, где практически каждый участвовал, вне зависимости от своего желания. Воспитуткам было плевать, так что нужный шум детей сыграл мне на руку. Я смог более незаметно отправиться на дело. Эта каморка находилась от основного здания метрах в 15-20. Добравшись до нее, моему взгляду предстало старое здание, покрашенное в серый цвет. Его размеры, на глаз, 3 на 4 метра. В общем, маленькое здание для, не особо комфортного, пребывания. Местами стены потрескавшиеся, краска отшелушившаяся. Не успел я подойти близко, как в мой, может от голода, или чего еще, чувствительный нос ударил смердящий запах алкоголя. Похоже, этот мудак всегда пьяный, и он квасит в своей каморке в любое свободное время. Тут даже стены впитали это. Размышлял я об этом, то и дело прикрывая нос и морщась от этой мерзости. Приблизившись к двери, которая открывалась наружу, я коснулся грязной ручки и попробовал открыть себе путь внутрь. Дверь оказалась не заперта. Не успел я обрадоваться, потянул ее на себя, она с большим трудом отворялась. Я ощутил некоторую злобу, на слабость этого физического тела. Решив немного упростить процесс, я рывками стал ее приоткрывать. Она издала первый, негромкий, скрип. Открывшаяся щелка выпустила еще больше вони, и я услышал посторонний звук. Храп. Шиза находился внутри. Повезло мне, что он спал. Я, решив не быть очкуном в своих же глазах, протиснулся внутрь, едва не задев домино из пустых бутылок, быстро огляделся. Моему взору предстало скопище бутылок и мусора, из-под заварной лапши быстрого приготовления. Я тихонько ухмыльнулся. Эмди уж, а ведь канонный нарик в похожей среде обитания коротал свои деньки. Вот только вместо алкашки, у него были бутылки молока, в том числе и просроченного по ходу. Он таким образом поддерживал свой стул в норме КХМ, без комментариев. Я сместил взгляд на стол, возле которого спал этот охранник, откинувшись на деревянный стул, который мог в любой момент развалиться. Я понял, что его строили наши, так сказать, без единого гвоздя, хех. Так вот, на столе расположились всякие запятнанные бумажки, маленький ключик, грязные стеклянные стаканы и, самое интересное, что уловил мой взгляд, синбоны. Ума не приложу, откуда у него они могли взяться, но факт, на столе лежат 8 иголок, длиной около, плюс-минус, 15 сантиметров. Из съестного, тут, полбулки хлеба, сомнительного качества, но голод не тетка, съестся. Правда, булка находится, для меня, высоковато. Мне, чтобы ее достать, придется залезть на стол. Я решил, раз уж красть, то можно захватить и парочку интересных вещей, мне как раз по пути. Я взял со стола ключик и один синбон, сложил это в карман. С синбоном пришлось, конечно, повозиться, ведь нужно, чтобы он и не колол меня, и не потерялся. После того, как убрал мешающие вещи, я полез на стол, совершенно не боясь, что этот алкаш пробудится. Взяв булку, которая была жесткая и хрустящая от того, что лежала на воздухе, я аккуратно слез, осмотрелся еще разок, вдруг чего еще найду. Не увидев ничего любопытного, я отправился на выход, заранее радуясь успешно выполненному делу. Даже не попавшись, я накаркал. Только я дошел до двери и коснулся ее, я случайно пнул бутылку из-под саке, а она, качнувшись, ударила соседнюю бутылку, которая, в свою очередь, ударила следующую и так далее. Бутылки начали рекурсивно сбивать друг друга. Я не стал дожидаться, а чем же это кончится, и быстро вылетел в дверь, которая от моего с ней столкновения отворилась на максимум наружу, попутно издав смачный скрип. Я побежал в кусты. Буквально через 3 секунды я услышал визг алкаша, который пересрался от этой какофонии звуков и, инстинктивно, выбежал на улицу. Увидев мой силуэт в кустах, он побежал туда же. Мне самому адреналин в голову ебанул так, что я, ничего не уронив, отбежал чуть дальше места преступления и, практически, взлетел на дерево. Только я собирался отдышаться, как повернул голову влево. Мой глаз знатно так, дернулся. В 5 ветках от меня, спал анбушник. Я тихонечко и оперативненько слез с дерева, убедившись, что алкаша снизу нет. Отойдя в кусты, совершенно не обращая внимания на ветки, которые по мне били и царапали, принялся жадно жевать эту половину булки, забив на то, что хрустящая булка царапала мне десна. Живот заурчал. Булка кончилась буквально в 6 укусов. Вместе с ее кончиной нормализовалось и дыхание, и сердечный ритм. Ксо, вот вроде и поел, а голод не ушел. Притих, конечно, но не ушел. Ксо, я иногда сам себе поражаюсь. Хотя, заменить русское сука на японское ксо, очень даже имеет место быть. ХМ, думаю, находки свои нужно осмотреть. Ключик достать удалось первым, несмотря на то, что он меньше по размеру. Из себя он ничего экстраординарного не представляет. Ключ и ключ. Плоский, от простенького замка. Синбон, на вид, новый. Ни разу не юзанный. ХМ, кидать такое мне еще рановато. Потеряю, не найду. А вот сделать из него самоделку можно, а в ближайшее будущее даже нужно. Сделаю эдакое, шило. Рукоятку можно сделать при помощи нескольких палок и изоленты ХМ. Вместо изоленты можно обтянуть веревкой, чтобы палки между собой держались и не создавали люфт-иглы. Если изучить акупунктуру, то синбоны будут очень эффективны. Хотя и без точных знаний, можно потыкать в потенциального нападавшего, например, во внутренние органы, будет тоже неплохо. У меня кулачок маленький, не больше 8 сантиметров, так что для рукоятки пойдет, тогда длина лезвия будет около 7 сантиметров, что довольно глубоко. Тем более, если нападающий плюс-минус схожий со мной по размерам тела. Ух, какой я, однако, кровожадный. Прям отпетый мафиози. Мое лицо поразила ехидная ухмылка. Хотя ушла она так же быстро, как и появилась. Я посмотрел на небо, ни звезд, ни луны, все скрыто за облаками. Так что время не узнать, время. Я галопом побежал к основному корпусу, никого не встретив по пути, следовательно, демонюги уже внутри. Пожалуйста, пусть открыто. Хуа, ну да, конечно. Стоял я у двери, закрытой, попрошу заметить. Ну конечно, почему бы и нет. На улице не холодно, территория закрыта для диких животных, деревьев хоть жопой жуй, так что располагайся на веточке, которая приглянулась, не стесняйся. Пф, что поделать, пожал я плечами и отправился к самой широкой ветке, расположенной в 3 метрах над землей. В кабинете директора приюта усыпальница. Время 06:42. Ну и где он? Яростно стукнув по своему столу, директриса кричала на охранника. Где ты мог проебать ключ от сейфа с документами? Тебе, блять, ясно было сказано. Открой сейф, вытащи документы детей согласно списку и передай эти документы мне. Что из этого? Тебе оказалось сложно сделать сразу. Какого хера ты таскался с этим ключом? Хуй знает где. Хули ты молчишь, алкаш-недомерок? Где ключ? Вставляла, така бушимичи, по первое число старому пьянице и, по совместительству, охраннику приюта, совершенно не стесняясь в выражениях. Дык, говорю же вам, ключ был, пык, рядом со мной, лежал на столе в моей комнате. Я прилег немного отдохнуть, а потом меня разбудил грабитель. Я в погоню, пык, за ним, а этот хрен драпал так, что я в свои, ик, лучшие годы не смог бы его догнать. Активно жестикулируя, оправдывался шиза. Так все и было, жопой клянусь. Если ты не вскроешь этот сейф, то я эту жопу тебе и вскрою. Учти, никто не должен узнать о том, чьи документы ты оттуда достанешь и зачем. В противном случае, пиздец придет всем, слышишь, всем нам. Эти люди не особо хорошо понимают юмор. Короче, в твои небылицы я не верю. Ты просто нажрался, как обычно, и дуру пытаешься из меня сделать. Я тебе заявляю, не выполнишь мой указ, тебе смерть сказкой покажется. Я все сказала, устало массируя виски, Мичи прикрыла глаза и подумала. Блять, ну ведь хорошо же все было, а теперь, под старость лет, вляпалась из-за придурка. Если в ближайшее будущее я не отправлю этих детей к нему, то он и его беломордые от меня и мокрого места не оставит. Данза сама, это не тот человек, который прощает проступки. Сука, ну и как мне его вскрыть, он же, молчу, молчу, только не смотрите на меня так, такабуши сама, считайте, он уже вскрытый, документы у вас на столе. Выставив руки перед собой, шиза быстро протараторил и отправился к двери. Список, где он? Угрожающе спокойным и холодным голосом задала вопрос директриса. Быстро-быстро похлопал старик по своим карманам, ища что-то, не найдя того, что он искал, его спина, давно покрытая холодным потом, задрожала. Увидев его действие, Такабуши резко встала, громко уронив стул, чего тот не выдержал и развалился. Сучиныш недоразвитый, ты издеваешься надо мной, говноед ебучий, я тебя, долго и упорно Мичи поливала своего подчиненного такими конструкциями, что можно было только позавидовать ее словарному запасу, так как она ни разу не повторилась. Жаль, конечно, что ее речь была высказана в воздух, ибо предмет ее высокообразованного спича был уже далеко отсюда, активно выполняя поручение своего босса, втайне надеясь, что в следующую их встречу, она его не убьет особо жестоким способом. Ох, Ками, слава тебе, что я не потерял эту чертову бумажку, боюсь, она бы меня за нее уничтожила на месте. Хух, не верит она мне, ишь, ГХМ, а может быть она и права, вдруг действительно это был всего-навсего сон, ксо, размер территории слишком большой, чтобы пытаться найти этот ключ. Придется брать инструменты и взламывать замок ХМ, так-то это не проблема, и все же, это временная мера, потом, как-нибудь, нужно будет заменить сам замок, ну это потом, да и вообще, кто сюда полезет, ТЦ, как же неудобно туда-сюда ходить, ну можно же было установить этот сейф не в архиве, а, например, у самой директрисы, тем более, в этом сейфе хранятся документы тех, кто в данный момент пребывает в этом приюте. Так что, зачем держать его в архиве? Ну и почему архив внутри главного корпуса? Ходить от кабинета директрисы до корпуса далековато, ну кто проектировал этот комплекс? Ворча себе под нос, Старик открыл дверь в корпус и вошел внутрь. Душ. Спать на дереве не самое лучшее ощущение, спину ломит от жесткой коры. Ночью прохладно и пару раз даже чуть не упал. Хм, солнце еще низко, значит после рассвета прошло всего пара часов. Странно, конечно, но я выспался. По ощущениям время около часов 7, может 8 утра. В принципе, можно попробовать войти. Я коснулся ручки, дернул дверь и она поддалась. Я обрадовался и тихонько прошел внутрь. Только попытался пройти в место сбора демонюк, как наткнулся на два глаза. Взгляд черных глаз ознаменовал мне проблемы. Я услышал вопрос: «Ну и где ты был?» Плоскожопая воспитутка меня спалила. «Нужно выкручиваться», эта мысль посетила меня, когда я вгляделся в ее лицо. «На улице», ответил я с невинным лицом. Поняв, что это не прокатит, решил набросать краткую, полуправдивую историю. В тело я долго спал вителом и пропустил узин. Когда проснулся, никого не было внутри корпуса, потому я побежал на улицу и наплавился в столовую, но она была закрытой. Я возле нее посидел, думал, отклают, но никто не открыл. На улице стало темно, и я пошел обратно, но и тут дверь была закрыта. Я стутил, но никто не открывал мне, а я испугался. На улице кто-то сулся в кустах, и я залез на дерево, дерзался крепко, а потом уснул. Вот сейчас сплоснулся и вот вы тут вот. Я постарался говорить, как обычно говорят дети, когда что-то объясняют, то есть быстро и не очень структурировано. В общем, если мои актерские навыки не подвели, она должна поверить. А когда мы будем кусать, я голодный. Хм, теперь ее лицо перестало изображать подозрение, а вернулось в отрешенный вид. Впрочем, вернулась в обычное состояние. Будем считать, что я тебе поверила. Завтрак через полтора часа. А это долго? Задал вопрос и наклонил голову, будто не знаю время. Хотя, по сути своей, я и не должен знать его. Тут мне этого никто не объяснял. Так что, если бы я просто кивнул, это могло бы быть подозрительно. Столько, сколько нужно. Завтрак будет тогда, когда я всех буду звать. И постарайся, хотя бы в этот раз, прийти вовремя. Нихера себе, как это произошло. Плоскожопик просто взяла и улыбнулась. Это было всего одно мгновение, но у нее, оказывается, милое лицо. Когда она улыбнулась, я даже офигел, настолько, что даже рот приоткрыл. Как только я это заметил, мгновенно взял себя в руки, затем отправился туда, куда первоначально собирался, в большой зал. Идя по коридору до зала, я услышал ворчание и возню. Недалеко от меня ворчал Шиза, уж его-то голос я узнаю. Из того, что я смог разобрать, я услышал только одно слово – ключ. Но мне и этого было достаточно, чтобы построить логическую цепочку. В общем, тот ключ, который я нашел, должен открывать что-то, что находится за вон той дверью. Не найдя ключ, Шиза решил при помощи грубой силы открыть это что-то. Как итог, я теперь знаю, куда мне нужно пихать ключ, чтобы что-то открыть. Однако это что-то мне неведомо. Хм, теперь нужно просчитать, когда я смогу узнать, что там. В том, что это что-то интересное, я не сомневаюсь. Тем более, почему-то интуиция подсказывает, что мне там нужно побывать, а интуиция у меня развита еще с мира основы, так что причин ей не верить я не вижу. Хм, я мог бы попробовать залезть туда ночью, но это опасно, все-таки нужен будет стелс, а у меня, как это вчера было показано, этот навык не развит. Вместо завтрака я этого делать не буду, я не совсем еще чокнулся. Вместо ужина тоже не вариант, так что в обед можно и попробовать. Эх, опять буду голодным весь день, чего только не сделать, ради любопытства. Хм, а ведь любопытство не одну кошку погубило. Пф, а я и не кошка. Так что решено, нет обеду, да секрету. Время до обеда пролетело, практически, незаметно. На завтрак я умудрился таки схавать две порции чего-то, так что на некоторое время я забыл о голоде. Сейчас Шиза куда-то свалил, вместе с какими-то бумажками в руках. Это мне дало некоторое представление о том, что находится внутри. Как мне кажется, скорее всего это архив. Осталось дождаться того, как демонюги свалит на обед, и я смогу узнать, что же там. Я уже весь дрожу от нетерпения. 3 минуты назад Шиза свалил до своей каморки. Про каморку я понял из-за его ворчания. Быстренько обдумав ситуацию, я понял, что сейчас идеальное время для проникновения. Как ни посмотри, а вблизи нет ни Шизы, ни демонюк, ни воспитуток. Первому до каморки переть минут 20, а двум последним на обед отводится около 40 минут. Вдруг, Если все быстро сделать, то может даже на обед успею. Меня это воодушевило, и я отправился туда, где возился Шиза. Дойдя до приоткрытой двери, я увидел символы на двери. Сука, пардон, Ксо. Я совершенно забыл, что не умею читать на этом языке. Как итог, это ведет к тому, что даже если я что-то заберу отсюда, я не смогу этим воспользоваться, просто потому что не буду знать, чем я обладаю. Хм, плевать, даже если и так, все равно осмотреться не помешает. На этой мысли и порешил, преспокойно и тихо проходя внутрь, предположительно, архива. Оказавшись здесь, я огляделся. Тут много-много бумаги, полок, папок, на каждом из этих элементов были различные надписи. Также тут есть шкаф, инструменты и сейф. Большой такой темно-серый, он стоял у стенки, на вид очень тяжелый, у него встроенный замок. Я попробовал присунуть ключик, и он вошел. Хм, так-то я нашел от чего ключик, вот только это как-то бессмысленно, все-таки он вскрыл сейф, сломав замок. Так что дверь открыта, бумаги, которые в нем мне непонятны, то есть сейчас брать что-то бесполезно, ну и ладно, тут есть и ящик с инструментами. Так что могу и тут полазить. В ящике были разные инструменты, но все они увесистые, и мне их не поднять, не то что унести. Стоп, тут есть проволока. Я ей могу воспользоваться так, как до этого и намеревался, использую для того, чтобы сделать шило из синбона, так что спрячу-ка я это в карманчик. Теперь все осмотрено и можно валить. Тут мой взгляд упал на бумажку возле ящика, она валялась на полу. Эта бумага не похожа на документ, скорее записка. Вот ее, пожалуй, заберу. Что-то мне подсказывает, что она как чеховское ружье выстрелит довольно неожиданно. Она отправилась в карман, на неопределенный срок, пока не научусь читать и писать на шинопском. Только я собирался уйти отсюда, как услышал звук шагов вдали. Учитывая, что за пределами этой комнаты длинный коридор, то пытаться уйти через него сейчас равно тому, что отправиться на эшафот и самостоятельно надеть на себя петлю, придется ныкаться где-то тут. Адреналин не заставил себя ждать и как херкнул мне в голову, что я аж прозрел, чуть ли в темноте не видел каждую паутинку, мне сразу вспомнился шкаф, и я рванул к нему, приоткрыл дверцу, к удивлению без скрипа, протиснулся внутрь, прикрыл дверцу и мысленно хлопнул себя по лбу. Идиот я, конечно, можно же было догадаться, что наличие здесь инструментов ведет к тому, что он сюда вернется. В щелку я его не видел, а вот слышал довольно неплохо, он туда-сюда шаркал, словно что-то искал, причем двигался спешно, словно от этого чего-то зависело что-то важное. Из бубнежа я вычленил, что он ищет как раз ту бумажку, что я запихнул в карман. Он что-то сказал и про то, что его, какая-то, Такабуши сама пришьет за нее. Значит, записка-то реально важная, похоже, мне улыбнулась удача. Не найдя ее, он пулей вылетел из архива. В том, что это архив, я теперь не сомневаюсь, и теперь его шаги слышались в коридоре, в сторону улицы. Сам я тоже не стал задерживаться и, открыв дверцу шкафа, вылез из него и поспешил на выход, в противоположную сторону от того места, куда побежал Шиза. И, как оказалось, я не зря это сделал, буквально через 10 секунд Шиза вернулся, выругался насчет инструментов, вытащил ящик в коридор и запер архив на ключ. Суксо, это было очень близко. Если бы я был менее расторопным, я бы был заперт в архиве. Боюсь, в этом случае мне пришел бы большой северный дружок, отзывающийся на писец, и история одного, КХМ, перерожденца подошла бы к неумолимому финалу, угу, с плохой концовкой. Взяв инструменты, старикашка свалил. Немного подождав, я отправился в комнату сбора, на часах было 12:15, не успел я порадоваться, как чихнул. Твою ж мать, я опустил голову и увидел, что вся моя одежда была в пыли и паутине, и кто бы мог подумать, что в старом шкафу может быть много пыли и паутины. Да, необходимо избавиться от этого палева, простирнуть не вариант, одежда у меня одна, и ждать, когда она высохнет, было бы неприятненько. Можно попробовать снять пыль и паутину, вариант средненький, однако и он подойдет. Все-таки обед придется пропустить. На этой грустной ноте завершилась моя мысль, а я тем временем отправился на улицу, убирать следы с одежды. Спустя 20 минут нытья, обренности бытия и бессмысленности существования, я наконец убрал, практически, все следы своего пребывания в местах, где меня не должно было быть, и теперь чистенький я, со спокойным выражением лица и урчащим желудком, могу отправиться на улицу. Пусть это и бессмысленно, тихо заметил я, взглянув на часы, 12:55. Ну вот, теперь придется ждать до вечера, а когда дождусь Ха? Планы на вечер, конечно, грандиозные. Хавку пожрать, оружие замутить, книжки просмотреть, на улице прогуляться в целом, неплохо. А вот сейчас будет тихий час, вижу малолеток вдалеке. Ну что же, спать так спать. Пожал я плечами и направился обратно в комнату сбора. Тебя опять не было? Полувопросительно обратилась ко мне воспитутка. Блин, воспитутка, а имя-то ее забыл, не круто. Эх, похозяйно то, опять обед пропустил, вкинул я, словно это произошло случайно, опять, а затем, повернул разговор в то русло, в которое мне нужно. ВОЗ, воспитатель, а как пользоваться этим? Спросил я, указав на часы. Она проследила взглядом за моей рукой и, без энтузиазма, ответила: «Ты не поймешь моего объяснения», и хотела уже отойти, как я коснулся ее руки. Она поняла намек и поставила условие. «Хорошо, я объясню тебе, как пользоваться часами, вот только перед этим, назови мое имя». Сказав это, она начала удаляться от меня. Грязно выругавшись про себя, я подумал: «Ну вот, не проканала, теперь она еще и заметила, что я забыл ее имя прекрасно, она отлично выкручивается». Мда, ну-с, если я буду приходить для приема пищи по часам, это вызовет вопросы, а кто тебя этому научил? Хотя, я ведь могу выйти из положения, сказав, мол, я заметил, что когда мы идем кушать, то и на часах всегда в одном и том же положении стрелки. Хм, это, конечно, может и проканать, да вот только теперь, вспомнить ее имя, это дело принципа, а посему, мне нужно местечко тихое, а, ой, сейчас же будет тихий час в целом, складывается просто великолепно, прямо по сценарию. Хо, я даже иногда поражаюсь, какой же едкий у меня сарказм, то-то же меня всякие негодники в мире основы недолюбливали, фи. Хм, а ведь я вспомнил про мир основы только пару-тройку раз, неужели я так адаптировался к этому миру, что мои воспоминания потихоньку начинают притупляться? Нет, нельзя подобного допускать. Одновременно с размышлениями, я на автомате добрался до комнаты с койками. Тут, в общем-то, просто большая комната, где стоят много двухъярусных кроватей. Ни про какие отдельные комнаты, где Нарик мог бы спрятаться, как это представляют в некоторых фанфиках, что я когда-то читал, и в помине нет. Тем более, тут после кровавой ночи столько народа стелится, что под каждого выделять даже отдельную кровать приносит много хлопот. Однако я снова сбился с основных мыслей. Так вот, начал свои размышления я, прикрыв глаза и лежа на нижней койке, ближе к стенке. Если сейчас смотреть на мою прошлую жизнь, то можно увидеть, что я купался в деньгах и знаниях, параллельно их пополняя, да вот только, я не мог в полной мере этим распоряжаться из-за здоровья, но теперь-то я абсолютно здоров, пусть пока и ребенок хм, вот только в этом мире деньги играют роль чуть более второстепенную, чем в мире основы. Если в том мире решали деньги, то здесь, все решает сила. Если у тебя есть сила, ты можешь и будешь получать деньги как только пожелаешь. Чего стоит только казна Акацуки. Хотя, верно и то, что даже будь у тебя все деньги континента, какой в них смысл, если ты не можешь их защитить от сильного противника. Так что, мне в теперешних условиях, нужно немного сменить вектор развития. Теперь надо думать, как стать сильным шиноби, естественно. Почему я говорю об этом без сомнений? Дык, это очевидно, я же джинчурики. Тем более, а кто бы не хотел стать шиноби? Такс, Ковальски, варианты. Первый, ну, это просто лютый кач в стиле адептов силы юности было бы неплохо, вот только эта тщедушная шкурка подпортится, если начать раньше лет, эдак, 8-10. А если я перестараюсь настолько, что это сделает из меня калеку, который вообще не будет способен встать на путь шиноби, то меня попросту на ноль умножат, а лисенка перезапечатают, и никакие там минаты от этого не спасут. Второй вариант, я подсмотрел в фанфике и знатно прифигел, хотя этот вариант, скорее всего, останется лишь на бумаге, ведь он практически неосуществим, по крайней мере, я сомневаюсь в своей способности его реализовать. Там необходимо знать все тонкости техники химеры, над которой так усердно пыхтел Хирука-кун, хотя, я даже не могу подтвердить то, что этот человек существует в данной реальности, просто потому что, он был в фильме Наруто, учитывая это, он может быть объявлен вне канона и здесь не присутствовать. Третий, который с большей долей вероятности будет совмещен с еще какими-нибудь вариантами, просто потому что я должен это сделать, иначе проблем не оберешься, Лис. Да, я планирую загробастать Куромчика на мою сторону. Как? Вот тут уже несколько сложнее. Сомневаюсь, что он такой добренький и великодушный, чтобы забыть о ненависти и полюбить столь неотразимого, сосного и великолепного меня по крайней мере, с первого раза. Ну, у меня попыток может быть много. Четвертый вариантик. Ну, сомнительно, что я такое смогу провернуть, хотя да нет, без всяких хотя. Добыть Дадзюцу, а тем более Шаринган, тем более мне уже звучит невероятно, хотя бы потому, что лисенок терпеть не может Учих, а уж если я буду сверкать такими глазками перед ним, хрен мне, а не сила Биджу. Хм, а вот если его как-нибудь уломать на такое, то не удастся. Учихи товар дефицитный, а Шаринган еще реже удается отжать. К сожалению, и этот вариант отъезжает. Может, пойти по канону? Хм, да ну нет, в жопу. Это глупо и скучно. Тем более, Нарик из канона далеко не самый сильный. Он мог бы стать куда сильнее, а так он всрал собственное развитие. Угу, Расинган всему голова. Давайте драться стенка на стенку клонами и все. Собственно говоря, режим отшельника, фи, технически это заемная сила, точно так же, как и сила мудреца. Так что, как сказала бы одна тень, с которой я категорически согласен, ты посягаешь на святое, называя это силой. Тем, кто заимствует силу, нет пути к могуществу. КХМ, короче, канон мне не подходит. Приблизительный план я накидал, собрав воедино, получается, мне необходимо тренировать тело, чтобы достичь момента, когда я смогу не бояться погибнуть от ран. То есть, тут либо реген нужен, либо чудо техники Арыча. В то же время, нужно побазарить с моей лисичкой на тему, го дружить или зассал, затем поработать над объемом чакры. Стоп, чакра, я совершенно про нее забыл. Я ее настолько не встречал, что забыл, в каком мире нахожусь. Мне просто необходим контроль чакры. Если над этим поработать, то вполне можно открыть и другие пути. Гиндзюцу, ниндзюцу, фуиндзюцу. Я же Узумаки. А фуиндзюцу, это же, сука, то же самое, что программирование мира под себя. Реальный мир подчиняется писанине шиноби. Ну разве ли это не сказка? Как я сразу об этом не подумал. КХМ, вот только. Мои радужные мечтания немного треснули под гнетом знания о том, что Узумаки вымерли, а из них никого не осталось, вернее, не осталось никого из старшего поколения, кто помог бы изучить эти знания и воспользоваться ими так, чтобы не отхерочить себе чего-нибудь полезного. Ведь даже если я и смогу как-то приобрести знания этих Узумак, то далеко не факт, что сумею их освоить. Я сразу же вспомнил свои первые попытки освоения языка программирования. Меня аж передернуло. Казалось бы, вот тебе документация, в ней есть все, что только можно использовать в языке, читай и пользуйся. Ага, хрен там, пока руку не набьешь. У более осведомленных коллег фишечки некоторые не сплагиатишь, хрен сам разберешься. Нет, можно, конечно, прошерстить интернет, проверить ошибки своего кода и прочее, но где такое здесь, в мире, блять, шиноби, тут фуины не развивают так сильно, как хотелось бы. Простенькие печати запечатывания свитков, парализация и молчание. Остальная мощь, скрытая в фуине, так и остается в нем скрытой, просто потому что никто не хочет рисковать своей шкурой, чтобы раскрывать новые грани и возможности этой стези шиноби. Фуин – это искусство, оно как невероятно острый клинок. В чьих-то руках этот клинок сеет смерть врагам, а в чьих-то оно становится его погибелью. Нет, определенно, ну что же за суки. Взяли и убили всех красноволосых гениев, а теперь барахтаются в своем болоте незнания и других любознательных топит суки. Бомбит у меня на такое. Хайрер, нужно отвлечься от этих мыслей, иначе все настроение пойдет на смарку. Так, вроде я успокоился. Вдох-выдох. Спокойствие. Так, как я вообще пришел к предыдущим мыслям, если моим заданием было вспомнить имя Плоск, так, отставить кликухи. Нужно имя. Кхе-кхе, сомневаюсь, что ее имя Роберт Полсон. Я бы такое запомнил. Хм, сколько лет прошло после просмотра, а эта отсылка все так же приятно греет душу и вызывает улыбку. Первое правило бойцовского клуба. Никому не рассказывать о бойцовском клубе. Прям помню, как троллил Цуки-чан этим, хотя потом она и посмотрела этот фильм и была в теме, но она долго на меня за такие издевки кидала злобницкие взгляды. Хех, интересно, а как она там? КХМ, а то ведь наша последняя встреча была аккурат за сутки перед моей хех, величайшей, легендарнейшей, дохера эпичнейшей битвой с не менее страшным противником, Попкорном с карамелью. Да, это же каким лохом надо быть, чтобы сдохнуть так сюрреалистично. Жду премию Дарвина.